Адам цокнул от кровотечения, что буквой «В» растекалось по его груди и, прекратив обстрел, заставил мышцы тела закрыть раны. Регенерацией или лечением такое не назовешь, но при контроле всех человеческих возможностей такое более чем возможно провернуть. Вновь подняв взгляд наверх и переведя дух, он заметил, что пират не шевелится, оставаясь все в той же позе. Ха, какое паршивое чувство. Седьмое чувство и третий глаз с задницей так и кричат: опасно. Ха-ха-ха, он что-то затеял. Такой человек не сдастся, пока не умрет, но идти у него на поводу я не стану. Как хочешь, но согласись, приятно использовать эту способность. Хотя тело у тебя потом будет просто рвать от дикой боли, но ты вряд ли сдохнешь со своим болевым порогом. Помолчи, резко воскликнул парень, готовя новый залп массовых бомбардировок. Эта сила не твоя заслуга. Уже желавшая сорваться ударная волна пропала, пролетев всего метр. Вайспер попытался вновь, но его сила не работала, хотя строилась она на физике, а не сверхъестественных возможностях, и он был бы дураком, чтобы поверить, что Шики ничего не делал. Правда, тот действительно не проводил никаких манипуляций. Только не говорите мне. Смотря на свой кулак, Адам резко закинул голову наверх с ужасом, понимая, что сделал его враг. Ясно. Раздалось сверху, и Шики позволил себе закурить последнюю сигару. Спасибо тебе, благодаря тебе теперь ты меня не победишь. Адам едва ли слушал, но проверить все же хотел и попытался использовать толчок от воздуха, но его опустило на землю. Его теория подтверждалась. Завидев столько способностей дьявольских фруктов, у него сложился точный анализ использования их способностей и их скрытых возможностей, о которых даже сами владельцы не знали. Твои способности – это ударные волны, но если убрать воздух или подчинить, они бесполезны. Так и думал, вы только что развились. Полагаю, это можно назвать второй стадией фруктовиков своего рода. У меня была теория, не думал, что окажусь прав. Именно. Проведя пальцами по воздуху, Шики посмотрел по парню, который в момент стал истекать кровью. Его ранило, но это были не совсем те самые воздушные резаки. На груди и ногах в нескольких местах открылись раны, поставив ангела на колени. Тот, распахнув глаза, понял, что его ждет смерть. Кроме того, эта сила дает действовать на расстоянии. Если ты контролируешь воздух, то достать врага проблем не составит. Ты уже проиграл. Новые пальцы прошлись под разными углами, и из вайспера фонтанами полилась кровь. К такому он был совершенно не готов, а ведь ему казалось, что его козыря хватит. Но вот что странно. Урон был, но вот эффекта не особо. Пацан не чувствовал боли? Да нет, не похоже. Чувствовал он все, но не как нормальные люди, хотя ходили слухи, что у того с порогом боли не все в порядке, но не до такой же степени. Видимо, новая форма еще и боль сильно притупляла. И все же тот пал на одно колено, смотря каким-то странным взглядом вниз. Мужчина и не думал к нему приближаться, он лишь вздохнул, прекрасно понимая, что это конец, ведь он, пожалуй, единственный во всем мире, кто аннулировал способности этого человека. Дальних атак и полетов тот проделать уже не сможет, а оружие он от самонадеянности выбросил. Наблюдая за этим, Рейлис улыбнулся еще шире, а улыбался он редко, отчего выглядел немного жутко, будто лис, наметивший себе колобка. Вот только другие зрители не разделяли его радости и даже не понимали, чему тут вообще радоваться. Он открыл было рот Лафит, но апостол резко вскочил, отчего его глаза вспыхнули проклятием. Нет, ошибаешься, это начало его испытания. Им не просто так позволило им встретиться, на то и расчет с исходом смерти Вайспера. Но он уже полупроклят, все не будет идти так, как задумано, сколько ни пытайся. Полупроклят, как вы, нет, максимум на 6-10%, но и этого хватит. Когда загоняешь таких людей в угол, случаются ужаснейшие вещи. И это говоришь ты, кто так сильно ценит людские жизни. Это ваша вера весьма поганая штука и к тому же непонятная. Цокнул Финс. Вера, это отчаяние, стремление сердца биться дальше. Страшнее вещи, чем желать выжить, нет, это настолько жестокая и безрассудная цель, что вам и не снилось. А сейчас именно тот момент, когда вы поймете смысл моих слов, хотя Адам может и умереть, ведь смертны все, включая меня и вас, нет исключения и никогда не будет, даже если брать в учет Бога. Они не понимали, о чем он говорит. С Адамом Вайспером не происходило чудес, он не был героем, избранным на роль главного персонажа этой сказки, и это делало его столь же ужасающим, как и самого дьявола. Что значит положить все на выживание на грани отчаяния? Чем это отличается от того, что они уже видели? Им хотелось знать, понимать. Золотой лев затянулся последней сигарой и, не отрывая взгляда, стал смотреть на опустившегося ангела. Тот не подавал признаков жизни, и все же, подняв взгляд на его мимике, читалось лишь изумление и страх с трепетом. Сжав зубы, он нанес еще несколько ударных волн, которые без труда рассеялись на полпути. Тогда он сам оттолкнулся от земли, но не мог уже менять направление в воздухе, а потом промазал. Щебни обдали его градом уже на подлете к земле, они вгрызались в кожу как тысячи игл. Шики контролировал каждую щепку и мусор, он ощущал их, закрыв глаза. Он не видел, но и не надо было, для него весь остров даже без зрения был как на ладони. Да, слишком долго он полагался на свои способности, используя разве что то, к чему прикасался и уже видел. Но зачем смотреть на объект, если ты его касался руками, а не зрением, что значит, отпечаток твоей силы на нем остался? Подняв голову к небу, мужчину накрыла ностальгия их битв с королем пиратов, в то время как раздробленный мусор дробил уже кости Вайсперу, словно столбом бьющий по одной единственной точке. Не надо смотреть, чтобы ощущать, что тот еще жив, воля все сделает за тебя. Ощущай, чувствуй, контролируй, тебе дана великая сила. А сейчас ты, возможно, на пике ее возможностей, так пользуйся, чтобы убить этого человека. Он силен, даже без съеденного фрукта, поэтому отличается особой упертостью, а значит, для его поражения нужно использовать все, что есть. Я ведь не избран, как ты, верно, Роджер? Думал мужчина, смотря в небеса. Это роль других, а я лишь ступенька. Пробивая землю кулаками, Адам выкопал туннель и выбрался из земли, но недолго он гулял по свободе и, поглядев по бокам, заметил горы, что парили в воздухе по обеим сторонам от него. Те кактиски врезались в него одновременно, не давая уклониться из-за размеров. Грохот и падающие куски камней как гонг ударили по острову, засыпая тот всем, что летело вниз, словно не желая, чтобы тут осталось хоть одно растение. Ступенька, нет уж, у меня есть все шансы. Пока мы живы, мы будем сражаться, таковы уж люди. У меня нет инициала Ди в имени, но и у Йонка нет, так что неважно, кто ты, встань и борись, так ты станешь первым, так ты побежишь. Я хочу одолеть его. Что-то ударило как из пушки, потом снова и грохот раздался по новой, но в этот раз сильнее, так громко, что перепонки лопались вместе с сосудами. Даже Шики зажал уши, это было невыносимо. Будто звуковая бомба перед твоим носом разорвалась, но разорвалась не она, а те две скалы. В них проделали здоровые дыры, пробив насквозь, диаметром в 40 метров. Тогда природа не выдержала, и те начали рассыпаться. Вайспер смотрел снизу вверх далеко не естественным взглядом, а полным ярости и жажды крови, он просто фонтанировал ею. Его так потрепало, что все лицо залило кровью, впрочем, то же самое касалось и тела. Сколько уже из вытекло, а помирать он пока не собирался. Напротив, желание убить, чистейшее в своем роде, било ключом из юноши, словно само желало вырваться из тела на волю. Зло. Роджер, ты говорил, что в этом мире есть по-настоящему злые люди, которые были прокляты или нежеланны от природы. Но даже так, это существо хочет жить куда сильнее, чем мы с тобой. Прикрыв глаза, используя волю наблюдения, Шики увидел нечто ужасающее. Вайспер выглядел как рябящая черная тень с зеленым и алым глазом, в груди которой едва заметная рябь создавала морду демона, что живет глубоко внутри него. Этот демон жрал его изнутри или наоборот был заперт и укращен, то было неважно. Воля, что испускал этот человек, ее можно было отнести к королевской, однако она была более злая, больная. Она выжирала все живое, поглощала как дыра и изрыгала обратно уже в иной форме. Казалось, она не принадлежала Вайсперу, а была соткана из самых темных и негативных чувств людского рода, и теперь это воплощение стояло перед ним. Воплощение, порожденное злом самого этого мира. Граст Вайспер. Он был таким же, когда пришел ко мне 5 лет назад. Мне казалось тогда, что более темного человека не встречу, но это уже к людям я отнести не могу, и именно поэтому от него надо избавиться прямо сейчас. Задергав пальцами, Шики решился обратить мальчишку в фарш. Воздух подчинился и стал резать, кромсать, рубить, желая оставить от пацана только кровавые лохмотья. «Убью тебя, я тебя убью, Адам Вайспер. Не только ты хочешь жить, не только ты хочешь победить, и не один ты видел ад. Я смогу», — думал лев, переходя уже на вопли, используя все, что только можно против этого ублюдка. Все стихии, которые мог подчинить, все, что мог поднять гравитацией, он обрушил на него весь остров в буквальном смысле слова. победить, я хочу победить. Что вылетело из пыли жуткая боль боку пирата вынудила того отступить и выхаркать столько крови, что у того помутнилось в глазах. Его бок разорвало, печень уничтожила словно выстрелом в упор. Какого? Опустив взгляд, лев увидел то, что было ему непонятно. Он же точно попал по Вайсперу, он это почувствовал, а значит увернуться пират не мог, однако тот даже и не пытался, а принял всю ту кашу прямо на себя, почти ничуть не пострадав от этого. Он ровно стоял на ногах, даже предыдущие раны. Они, конечно, не зажили, но зажатые мышцы остановили кровотечение, что позволяло тому не беспокоиться о потере крови какое-то время, хотя сил на такое прилагало немало. Три дерева кольями врезались в землю, но юноша увернулся и схватил одной рукой кусок какой-то глыбы, встав в позу для замаха. «Я же говорил, я тоже умею пользоваться своими способностями». Договорив, он швырнул в него трехметровый булыжник. Он не мог приблизиться к льву, пока тот в воздухе, а потому перешел к варварским способам ведения боя, но проблема тут была в ином, у него все равно иных вариантов не было. Этот бросок был далеко не простым, ведь кусок камня заряди воли и самое главное, так это скорость броска. Парящий где-то там даже только и успел, что начать отводить гравитацию и снаряд в сторону, как несколько пальцев на руке оторвало, да и руку ободрало до кости. Ну и скорость, даже не видел его. Хватаясь за рану у Шики, все внутри похолодело. Ваш триумф – это раскрытие способности, которой до этого неверно пользовались, но на этом все. Вы никогда не были ограничены, а потому мыслите узко, но я покажу вам, как надо пользоваться ограниченными силами. Подойдя к другому камню, Адам врезал по нему, отколол кусок, который после взял в руку и силой пальцев разломал до мелких камушков, помещающихся в руку. Шики быстро понял, что тот делает, и его сердце забилось как никогда быстро. Пират живо начал спускаться на землю, наверное, за всю жизнь он так быстро не двигался. Ему пришлось идти ва-банк и встать спиной к союзникам ангела. Твою мать, он что? Финса пробил озноб от того, что сейчас может начаться. «Бегом отсюда!» – заорал в неподдельной панике Рейлис и стал убираться как можно дальше от зоны поражения. «Бегите, если не хотите подохнуть!» Он не шутит. Ни Тич, ни прочие не стали даже разбираться, что не так. Инстинкты, как адреналин, стали бить в мозг о критической опасности. Никогда пираты за свою жизнь не испытывали такого страха. Рейлис и Финс одновременно поняли, какой кошмар сейчас начнется. По-настоящему ужасные вещи, которые схоронит тут всех, и Адам уже не сможет остановиться, если начнет. Шики уже не думал, он в панике создал все возможные баррикады перед собой из всего, что смог только найти, и укрепил волей, что мог. Он уже понимал, что эта атака несет лишь смерть, и тот брошенный булыжник покажется просто игрушкой. Тем временем Адам накачал руку и маленькие снаряды в ней до максимума и приготовился бросать. «Лучше приготовьте свой зонтик, дождь грядет. Последний для вас», и он бросил их. Небольшие камушки в несколько сантиметров длинной, шириной которых насчитывалось около 2-3 десятков. Они с настолько ужасающей силой и скоростью разворотили весь оставшийся замок и выживших, что казалось, торнадо пришло в движение. Маленькие камушек, как мини-ядерные снаряды, дробили камни, черепа и постройки, проходя как нож сквозь масло. Их было не увидеть и не увернуться, слишком маленькие, слишком многочисленные. Но хватало лишь одном приземлиться на землю, как тут подрывало до состояния небольшой воронки, отчего здания на их пути буквально стирались в пыль. Тела становились следствием пулеметной очереди в упор, а обращающиеся от их торможения рвы становились могилами для останков. Это была ужасающая техника, не оставляющая ни шанса, ни надежды, чтобы увернуться, и стирающая в порошок все без исключения. При таком раскладе численный перевес пойдет лишь на мясо. Это зверство. С нервной улыбкой, оглядывая оставшиеся проливного дождя поле брони, Лафит видел такое лишь когда работая миротворцем. Правда, не до такой степени. Мы его недооценили. Переводя дыхание, стер с себя под Джаггер. Даже будучи апостолом, он прекрасно понимал, насколько это подавляющая мощь, хоть и не для него. Придется корректировать планы Старку опять. Это даже не смешно. Он и правда монстр для вашего мира. Сжатие. Он сжал всю свою силу и волю в одной руке, чтобы увеличить пробивную мощь и крепость камней, а после со всей дури швырнуть. Он гений, когда что-то касается контроля, но использовать это так, такую атаку не увидишь. Также, переводя дыхание от нахлынувшего страха, Финн с дрожащими руками опустил Бонни на землю. «Нет, я видел каждый снаряд», – ошарашил того Рейлис, намекая на свое проклятие. «Просто этого недостаточно, чтобы победить избранного». Как и сказал апостол, Шики удалось сдержать все, что влетело в его стену, хотя та и рассыпалась по итогу. Не додумайся Лев поставить под удар его товарища и не выиграл бы пару секунд. С дрожащими руками поднял голову, наблюдая за пацаном. Теперь стало понятно, почему он не пострадал. Черт. Проведя рукой, Шики вновь рассек тому грудь воздушным потоком, а с тылу ударил куском здания затылок, но ангела не проняло. Он не шелохнулся и урона не получил. Ты сжимаешь свою силу до минимума, а потому и защита соответствующая. Да, скорость, сила, защита, никаких изъянов, еще и воля до максимума выведена. Никогда не подумал, что обычные люди способны на такое. Получается, ограничив тебя в воздушном пространстве, лишь вырыл себе могилу. Хах, тяжело дыша, Адам уже едва стоял на ногах. Тут даже не в ранах было дело. Его время использования этой формы было на исходе. После того, как она спадет, он и пальцем не сумеет пошевелить. Я просто не хочу умирать лишь по воле Бога, который вами сейчас манипулирует. Да, я ощутил чье-то чужое присутствие. Оно есть Бог, который желает тебе смерти, и похоже, благодаря ему я все же стал желанным избранным с одной единственной целью. Мои способности единственные, что ограничивают твои хоть как-то. Именно потому, что они меня ограничивают, это дает толчок к новому развитию, и оно никогда не закончится. Они оба понимали, это конец. После этой атаки кто-то умрет, и иного исхода быть не может. Ни одна из сторон не сможет этого позволить. Они закричали, как дикие звери, друг на друга и пошли в атаку. Никто больше не защищался. Шики использовал все элементы, которые мог, и всю волю, что у него осталось, скопив в руке. Такого азарта он никогда еще не испытывал. Ему казалось, что он способен на все. Ангел же был на пределе. Его форма уже начинала спадать, отчего скорость была не та. Но даже так ему хватило решительности скопить все свою силу в одной точке, отчего кулак его стал искрить, как от молнии, зелено-черного оттенка. А ведь точно, при огромном скоплении воли в одной точке, она становится подобна какому-то элементу, например огню, но у всех по-разному. Такая свирепость и мощь. Замялся на миг Шики. Человек перед ним не боялся ни смерти, ни крови, ни страданий. Его шальная улыбка до ушей и полыхающий проклятый глаз. Достаточно бросить лишь взгляд, чтобы ощутить тот эмоциональный ужас, что сотрясает этого мальца, как из него хлещет жизнь, которую он отдавать не намерен. Такой свирепость Шики знал, что не выдержит, такая ярость, такой огонь в глазах, он уже слишком стар для такого. Не бойся, резко пронеслось в голове. Ничего не бойся, верь в себя и свои силы, а я помогу. Бог, я тебе никогда не молился, мне не надо молиться, лишь достойным я явлюсь. Но сейчас особый случай, это проклятие, болезнь нашего мира, но мы вылечим ее, вместе, да, мысленно собрался мужчина, да, на миг Адам ощутил нечто потустороннее воли и наблюдения, и в этот момент их кулаки встретились. Ангел не ждал такого давления, оно было не менее яростным, чем у него самого. Казалось, с каждой секунды пират лишь наращивает свою мощь, в то время как силы парня угасают. Его время вышло, еще рано, прошипел тот, ощущая, как кости ног трещат от давления на них. Кулаки отрикошетили друг от друга, не найдя победителя. В этот самый момент форма Вайспера, вселяющая ужас, ушла, оставляя лишь обычного пацана с нормальной кожей и телосложением. Это был шанс. Еще один выпад всем, что было. Лев вновь столкнулся кулак о кулак, срывая голосовые связки. Плоть беловолосого не выдержала. Превосходящая сила оторвала ему руку по локоть, выкинув вверх. Справились. Наконец-то мы справились. Облегченно вздохнул мужчина. Добей его, не оставляя шанса, приказал голос, беря полную власть над этим разумом. Да, как зомбированный проговорил Лев. Тогда, когда они обернулись, пацана с белыми волосами не было, тот не собирался сдаваться ни при каких гребаных условиях, только смерть, иного он просто не примет. Схватив оторванную руку, он швырнул всеми оставшимися силами прямо ей, заряжая волей. Брызги крови слепили его, но он как акула чуял кровь своего врага. Легендарный пират, он резко ударил по летящей руке, сил в той оказалось не так уж много, но достаточно, чтобы потеснить. Не надейся, всей мощью отбрасывая конечность, он скопил вокруг своей руки камни, укрепляя волей и принимая удар, пришедший с развороту на полной скорости. Тогда их глаза встретились, и они поняли еще раз, что не потерпит существование друг друга. Шики знал, он выдержит сейчас любой удар, пока у него это состояние превосходства, и когда все силы Вайспера закончились, а потому с решительным выдохом кислорода из легких сместил выпад в сторону. Он собирался добить потерявшего равновесие урода, но тот не попятился назад и не терял его. Да ты, видя, как за счет силы самого же Шики Адама раскрутила в воздухе как мельницу, до пирата наконец все дошло. Он лишь ухмыльнулся напоследок, его перехитрили. Кто бы мог подумать, что Вайспер ради этой обманки позволит себе оторвать руку, лишь это стало настоящий монстр. Договорив это с ухмылкой, в мужчину влетел кулак, раскрученный всеми его же силами. Голову легендарного пирата оторвало от шеи, прибив лицом в дерево неподалеку. Тогда и только тогда молодой человек позволил себе упасть без сознания. Все было кончено. Теперь уже все. Джаггер Рейлис наблюдал за этим с такой дикой рожей, что никто не удивился, когда через пару секунд тот начал откровенно ржать, хохотать как ненормальный в самой настоящей истерике. Не смейся он, и можно было бы принять это за конвульсию. Отлично. Просто прекрасно. Лучше некуда. Старк, это он, стопроцентно он. Приход в этот мир того стоил, ради такого как он, ради того, что будет после. Мы уже не сможем оставаться в тени после такого. Он еще долго хохотал, разговаривая сам с собой. Он казался чокнутым, но все прекрасно понимали, на что он способен на самом деле, и потому смеяться тут было ни над чем, тем более провоцировать. Тем временем тот достал Ден-Ден Муши и нажал на клавишу. Шира, сворачиваемся, он победил, львенку оторвали голову, буквально. «Тащи их прямо сюда». Радовался он недолго, в лицо влетел кулак, и Финс поднял его за грудки, дыша паром из фильтров маски. Даже с ней было понятно, какое у него сейчас выражение лица. «Ты связался с ней? Да чем ты вообще думал? Она же...» В маску в ответ также влетел кулак и обессилил пирата, словно сожрал все его силы без остатка, оставляя лишь на то, чтобы дышать. «Пока вы сражались тут, ангелы сражались в другом месте, и в зависимости от тех, кто выжил, Адам создаст команду, что будет под стать ему. Неподалеку от них, неподалеку от бессознательно лежащего Вайспера, пространство стало искажаться, оно ломалось под силой косы, что рвало его как полотно. Оттуда появилась рука, тут же опустившаяся на лежащую тушку и, взяв того за плечо, подтащила к себе, приобняв. Девушка, что сделала это, убрала косу, и символы на теле Беловолосого вспыхнули, он был помечен ею. Конечно, именно она вытащила его с того света, и за просто так, без метки бы не отпустила. Так они сюда и попали, выжившие из мясорубки на острове. Из боя, что привел к поражению ангелов, но воссоединению с их капитаном. Вряд ли могло случиться что-то хуже, чем это. Примечание к части. Я сделал все, что мог в этом бою, так что надеюсь, слива Шики не было. Он дрался в соответствии со своими возможностями и статусом, я считаю. Однако теперь, интересно, какую награду дадут Адаму, хи-хи. В, 98-й обман. Возвращение. Шелдон стоял, привалившись к стене. Эта бойня подошла к концу, и они проиграли. Ангелы продули подчистую, потеряв Нормана и Сибир, а та стерва с косой его просто оставила тут. Конечно, забрала сильнейших, а он зачем? Всего-то заместитель также погибшего Финса Рея. Хотя не такой уж тот и мертвый, вон листовку в воздухе болтается. Просто зверская награда на фоне того, какой она была. Ну да, 3000000 и 897000000 и близко несовместимые цифры. Но что же надо было натворить, чтобы поднять свою награду почти на 900 миллионов? Похоже, он тоже вышел из разряда обычных людей. Вот же напасть, а его заместитель все так же остался нормальным человеком. Впрочем, это и к лучшему в каком-то смысле. Значит, я расходный ресурс. Да, впервые за всю жизнь закурив, он закашлялся. Мерзость, неудивительно, что я даже старался не пить. Ну и, долго глазеть на меня будете? Я уже так-то готов к смерти. Не тяните кота за хвост, или я сам себе пулю в голову пущу. Не люблю пытки. На него смотрели с некой жалостью. Мугиворы выжили, все кроме мечника Ома, да и Зара глаза лишился, но все же они были вполне живые. Противостоять им как какой-то патриот за родину, ха-ха. Шелдон не страдал промывкой мозга никогда и четко понимал, что происходит. Если его возьмут в плен, то это даже близко будет неравноценный обмен на ту девушку Макина, хотя Финс, возможно, и поторгуется. В крайнем случае самолично пристрелит. «Ты же просто пешка ангелов, мне тебя даже жаль», — честно признала Робин, не видя смысла того скручивать. Парень не собирался сопротивляться. «Да, может и так, но мы делали великие вещи, пускай и страшные. Вся эта чушь с союзами и пиратскими правилами. Куда она вас привела, а?» Потому-то Адам и промывал всем мозги, заставляя плясать под дудку, а они как лохи велись. «Помани монеткой, приставь дуло к голове, и вся проблема решена», — а для особо тупых и пары слов достаточно. Не провоцируй нас убить тебя, от тебя еще будет польза», — обрадовал его появившийся сбоку Эниль. «Но мы торговаться не будем, хватит с нас сделок, ты расскажешь все, что знаешь, или...» «Да расскажу, без проблем, даже лгать не буду», — с усмешкой пожал плечами тот. «Вы что, ничего не понимаете? Вам совершенно ничего не даст мой рассказ, во всяком случае теперь, когда наш капитан вернулся. А да, это правда, Адам Вайспер жив, правда, я не знаю, где он конкретно. Так что старые планы ангелов уже ничего не значат, они слушают только его, потому что любит кровь и смерть, а он их вестник как ни глянь. Как он выжил?» — схватил того за глотку Зет, прокусив трубку зубами. «Ты хоть знаешь, что я с ним сделал, чтобы убедиться в его гибели? Да откуда мне знать, что и как, но это правда, и вам недолго осталось». «Что?» — понравился его ответ на смерть родных. «Он был тогда в лютом бешенстве. Сколько островов и стран мы спалили к чертовой матери, а все из-за тебя, Мугивара Луффи. Если бы только ты тогда на Литл Гаден не полез к нему, все бы жили спокойно, но теперь дороги назад закрыты. Если он действительно вернулся, то...» — в груди Чоппера все похолодело при одной только мысли, что этот человек может сделать. «А да, это не какой-то левый пиратиша, размахивающий саблей с шашкой наголо. Его слова никогда не являлись блефом, и если мстит, то истребляет под самый корень, включая семьи и близких. Он причиняет такую же боль, какую причинили ему, и без разницы, виновен ты или нет, и из-за этой репутации его мало кто трогал, даже дозор не хотел лезть в это. К тому же он не будет никого дергать и убивать, пока ты сам к нему не полезешь. Да уж, не реши он стать шичибукаем, и какая бы преисподняя началась бы для морского дозора, при одной только мысли можно обмочиться, и это не преувеличение. Ведь он всегда может сделать хуже, чем есть, даже когда кажется, что нет. Даст ли пленение Орелла хоть что-то, или прямо сейчас его убить? Он такой же смертный, как и все. Оба его накома мертвые, и он следующий, хотелось бы мне сказать, но сначала нужно спасти Эйса. Мугивара был как сам не свой, впрочем, оно и понятно. Психологически он был уничтожен Вайспером, а потому новая сформировавшая личность принимала резкие решения, но эффективные в некотором роде. «А ты?» — повернувшись к Шелдону, он все одним взглядом дал понять. «Да я знаю». Докурив сигарету, он растоптал ее сапогом и тяжело вздохнул. «Но учтите, почти все до момента гибели шло по задумке Адама, и то, что твой брат попался, лишь еще один капкан для вас и его врагов. Это понятно?» — не удивил. — хмыкнул Ворлд. «Вы как раз не поняли», — не унимался паренек, говоря на полном серьезе. «Адам с самого начала планировал сдать Эйса дозору, но не из-за вас. То, что он твой брат, шляпа, просто оказалось приятным бонусом. Он давно планировал устроить войну между Йонка, но первый раз эти планы были сорваны Джимбием, а потом его же сестрой Карой, а в этот раз все прошло успешно». «В каком смысле войну между Йонка? Зачем? Какой в этом смысл?» «Из-за позиции. Он стал шичибукаем, чтобы дозор и мировая знать его не трогали, и чтобы он мог манипулировать целой армией этих дураков, что и случилось. Дружба с Дофламинго – это связи и защита в подполье, брат, революционеры, был во всяком случае, тоже с сестрой, только она Тенерию убита, а это деньги и связи. Его цель проста – ни от кого не зависеть, а сделать так, чтобы все зависели от него. Во всяком случае, так было задумано первоначально. Ну а при чем тут Йонка-то? Они ему что сделали? А подумать, если...» — закуривая новую сигарету, почесал затылок парень. «Только не говори мне, что он как стоял за ротак и остолбенел. Одна только мысль о том, что мог придумать этот парень, бросала в такую дрожь, что у мечников вспотели руки. Это просто дикость. Вряд ли можно придумать что-то еще более безумное и хитрое. Нет, как раз Адам мог до такого додуматься. Он действует рационально, просто не все этого понимают, потому что видит определенные рамки, а он нет, и из-за этого. Эта скотина что? Он решил натравить другого Йонка на Белоуса, чтобы прикрыться им как щитом, когда тот пойдет за Эйсом в случае, если дозор проиграет войну. Да он же там бойню устроит, какой не было со времен Роджера. Соображайте. — покачал головой Орелу, которого уже пошатывало от дыма, но нервы пришли в порядок. Но это не все. Наверняка у него еще есть множество страховок. Например, он сдал Эйса именно Тичу, и тот мгновенно стал шичибукаем и стал его должником в некой степени. Теперь они союзники. Если учитывать еще и союз с Дофламинго, и если взять в расчет других корсаров. Ну, продолжать смысла нет. Зачем ты нам столько рассказал? Хаэм? Шелдон с какой непоняткой посмотрел на них и задумался, почесывая подбородок. А разве это что-то поменяло? Сорвете эти планы, он придумает новые и так, пока вы его не убьете. Таков уж он. Резко выхватив пистолет из-за пазухи, он приставил его себе в висок. Стой, не делай этого, не делать. Проморгавшись пару раз, парень облегченно улыбнулся, посмотрев на облака. Добрые вы ребята, сколько вас не ломай. Жаль, жаль, что вы связались с Адамом. Вот бы повернуть время вспять. Может тогда, я бы увиделся с отцом. Прикрыв глаза, Шелдон спустил курок. Честно говоря, он не хотел жить, он не видел в своей жизни смысла уже очень давно, и Адам был тут ни при чем. Как раз напротив, он и дал ему хоть какой-то смысл. Ангел. Его так называли не из-за внешности, по крайней мере его Накома, а потому что подбирал отбросов и ублюдков, придавая их жизни хоть какой-то смысл. И вот, чтобы хоть как-то отплатить этому человеку, Шелдон Орелу решил уйти. Может это и глупо, но по крайней мере пленником уговора не получит, а этого достаточно, чтобы у Вайспера все получилось. Да, непременно получится. Развернувшись на месте, Луффи зашагал к кораблю, что был запрятано на другой части острова. Идемте. Куда? Надо спасти моего брата, спасти Макина и убить Адама. Задачи все те же, но теперь я знаю, кто нам в этом поможет. Раз Адам так любит использовать других, мы сделаем точно так же. Сложно или это все же было неудивительно и скорее ожидаемо? Команда ангелов смерти была разгромлена после своих безнаказанных выходок на протяжении целого месяца. Они растеряли всех своих союзников и связи, а также трех членов команды убили. Если это не разгром, то по-другому никак не назовешь. Адам. Сатилла отреагировала первой при виде капитана, которого зачем-то обнимала Шира. У него не было левой руки, и раны по всему телу не предвещали ничего хорошего, но даже вся обмазанная его кровью апостол смотрела на него так, словно он был на вес золота и бриллиантов. Нельзя было сказать, что у нее в голове, но такова уж была их союзница. Лучше было с ней не спорить, ведь при желании, она вырежет всю их команду прежде, чем они это поймут. Джаггер, воскликнула та, приманивая какого-то парня, что с руками закинутыми в карманы медленным шагом дошел до нее. Старк был прав, мы нашли их. Да, определенно, оскалился тот, подбирая косу дамы и закидывая себе на плечо, причем коснувшись ее, он рассеял всю тьму, что та обвивала оружие. Старк уже знает, но его лицо вмиг переменилось. Если знает он, тогда и зверюга тоже будет вскоре в курсе. Ну а пока его надо бы подлатать. Но к удивлению Релиса, ангелы, несмотря на свою израненность и потерю крови, как один собрались вокруг капитана. Они ничего не делали, лишь смотрели молча со странными выражениями лица, а после обернулись к дереву. С того вниз сползала вбитая голова некогда великого пирата. Присмотревшись, они узнали того самого легендарного льва. Правда, теперь легенды о нем ничего не стоили. Джек, сплюнув кровь, помассировал челюсти, забрал голову, кинув к ногам остальных. Золотой лев Шики, награда. 10250000000 Белли. На автоматике доложил Астра, хотя не сразу признал, что это именно тот самый лев. Сколько? Слегка опешил Прайс, разминая локтевые суставы. Адам, что? Миллиарднику башку оторвал, ты мне хочешь сказать? Вашуш, мать, да уж, ни секунды покоя. Почесала затылок Спраут, сдувая пар, исходящий с дула винтовки. Однако это что же получается? В то время как нас разгромили, он возродился с триумфом, я на такое не подписывалась. Мугивар надо перебить, а потому стратегию придется поменять. Аналогично, вышел вперед Тич. Вся его команда собственно объявилась, и нельзя было назвать этих людей третьесортными. Астра молчал, а значит наград за них пока не было, но это не значило, что у них нет соответствующих возможностей, ведь и Исто пойман. Дай угадаю, ты черная борода. Садясь в позу лотоса, ткнул пальцем в его сторону Прайс. Ох и любит капитан с мутными типами дела вести, одного Дон Кихота с головой хватало, а ты теперь. А хотя пофиг, раз того огненного мальчишку завалил, то ты у нас в друзьях записан. А вот ты, алебарда как стрелка указала на Джаггера. Апостол, мать его, Райзера Старка, вас кажется семеро, ты что с Тичем теперь? Эй, бородатый, ты знаешь, что приютил у себя под боком настоящую зверюгу? Знаю. Коряво улыбнулся тот, также садясь в позу лотоса и протягивая одну из припрятанных бутылей с ромом демону. Тот не был бы любителем выпивки, если бы не принял ее. Но какая разница? У меня и так полный цирк уродцев. Впрочем, и у вас та же история и тоже апостол. Они просто играются, пытаются найти себе подобных и считают, что мы с Вайспером к ним относимся или просто претенденты. Все же после того, Что тут учудил этот парнишка, я не думаю, что это фанатизм и бредни. Кстати, смотрю, потрепало вас. Задав этот вопрос, он удостоился взглядов диких, почувствовавших крови зверей, которые хотели накинуться и порвать всех на куски. Это даже не фигура речи, их глаза буквально горели алым светом, как это было и у апостолов, хотя отличия и присутствовали, но отрицать, что эти люди встали на тот же путь, что и эти иномерцы, нельзя. Это еще раз доказывало, что все сказанные апостолами ранее не фанатизм, а реальный факт о проклятии. Теперь же оно развивалось внутри этих людей. Сатила не слушала никого, она нашла оторванную руку Беловолосого и сейчас приращивала обратно. Однако стоило ей только начать это делать, как держащую до этого тушку Шира схватили за горло мертвой хваткой. «ГХ, ты что де?» Однако девушка не могла вымолвить и слова, эта хватка была не шуточной. Она, конечно, понимала, что как и на мерцев их силы были ограничены, но все же, конвульсии, заключила Раст, пытаясь отодрать душащую конечность от шеи дамы. Едва ли это получилось. Пришлось пытаться пронзить нерв, чтобы конечность онемела, но созданный из кости наконечник откололся, даже не поцарапав плечо. Это был неприятный сюрприз. Тогда Сатила не стала экспериментировать, и кость завертелась как сверло, пытаясь буквально пробурить в руке дыру, но не получалось. Из чего его тело? Ужаснулась девушка, смотря как то ломается. Я зарядила его волей, и ему хоть бы хны, что за эксперименты он с собою проводил. Ну тогда, Прайс, живо отруби ему руку. Зачем? С наслаждением смотря, как Шира задыхается, стал играть в дурочка тот. Делай, что говорю. Вздохнув и передав бутыль севшему рядом Джеку, он одним махом рубанул по вытянутой конечности, но алебарда отрикошетила, как он груды металла. Тогда уже Старсеру стало не до шуток, и правда, из чего его тело, его даже воля и железом не берут. Еще несколько ударов лишь царапали его, но толку не дали, и тогда Прайс решил вдарить со всей дури, отчего земля пошла трещинами, доходя до каждого присутствующего, и ветер ударил в лицо. Еле-еле, заключил демон, забирая себе руку, а ведь с виду она была вполне обычной, но при том ударе только корабли разрубать, а тут просто тоненькая ручка. Вайспер извивался как уж на сковородке, у него были дичайшие конвульсии, Раст пришлось ставить ему колено на грудь и запускать прямо в рот небольшое щупальце. Несколько костей было сломано, мышцы в клочья разорваны, незначительное внутреннее кровотечение. Лишь взгляда хватило, чтобы понять, что капитан с собой сделал, так что возиться с этим долго пришлось, целый час, если точнее. Потому что залечишь одну рану, открывается другая из-за перенапряжения мышцы, сиди и ожидай, пока этот напряг не спадет, анестезия и прочие на нем не сработают. Фух, вроде все. Возвращая руки и половые органы на место, разлеглась та прямо на земле. Эй, Финс, у меня к тебе много вопросов. Например, костяная рука с кучей мяса и мышц сжала генерала не шуточкой хваткой, но его протезы выдержали. Почему у него нет того, о чем я сейчас думаю? Кто с ним это сделал? Что с ним было, где было? Лучше тебе ответить, иначе я с тобой то же самое сделаю. Резко ощутив слабость, девушка выпустила того и отошла подальше. Это была та еще неприятность, его костюм имел в себе признаки кайросики, а потому все эти фокусы фруктовиком были бесполезны. Неудивительно, что за него дали такую награду, теперь это объясняло причины. Не зазнавайся, я уже не тот, что прежде, и чудовищно смотрелся похуже вас. Отряхиваясь как от мошкары, напомнил тот, кем теперь является. А ведь правда, его награда выше, чем у любого другого. О, Финс, ты никак подрос во всех смыслах. Смахнемся. Похрустывая кулаками, Джека был хоть сейчас начать новый бой, хотя не мог отрицать, что заехали ему по морде знатно, нос сломан, кажется, одно ребро и куча синяков. Впрочем, для него такое было пустяком, но Мугивара приятно повеселил, а под конец и вовсе стал бить куда более смертоносными ударами. Кровь с морды вытри, я не буду махаться с побитой псиной, которая после будет списывать свое поражение на раны с предыдущей схватки. Отмахнулся тот, и тень громилы над ним тут же повисла. А, что-то ты осмелел, а раз так, то и яйцами обзавелся. Это же замечательно, давить мошкару уже бесит, а вот кого повыше, например тараканов, как ты, одно удовольствие. За языком следи, мяско на коляске. Давя примерно такой же жаждой крови, парень стал бычить в ответ. Остро лишь зевнул. Все было как всегда, только теперь к ним прибавился очередной сильный парень, с которым можно подраться. Вот с Прайсом Джем почему-то ладил, не считая тараканом, а скорее уж собутыльником, но вот Финс, то ли из-за роста, то ли еще почему вызывал у него дикое желание дать по морде. Возможно, то были причины поражения Мугивором. Джаггер встал между ними, пытаясь разнять как детей малых, и это помогло. Финс тут же отошел на расстояние, чтобы не попасться под воздействие способностей, а вот Громила рухнул на задницу с дрожащими руками. Все силы до последнего были выжраны апостолом за мгновение, и теперь лишь злоба и сонливость заставляли здоровяка что-то бурчать себе под нос. «ТЦ, можно и тише?» Один лишь голос прекратил балаган. «Да, это был он, Адам». Парень все еще лежа стал вдавливать пальцы в землю, отчего та пошла трещинами все дальше и дальше. Он явно был раздражен. Ленц, оказавшись ближе всех, подал ему руку и помог подняться, закинув руку на плечо. «Капитан, ты не сдох?» – начал с позитива Старсер. «Нет, но я очень старался», – сострил парень, а это было ой как необычно для него. «Я не вижу Сибир, Шелдона и Нормана. У нас потери, не так ли?» На этот вопрос не спешили отвечать. «Врать бесполезно, этот человек читает всех как открытую книгу». А теперь он действительно пугал после того, как завалил миллиардника, хотя чрезмерная жестокость за косяк была не про него, но все же приятного мало. Он не убивал людей за провал, чтобы доказать, что он еще у руля, и не запугивал страшными угрозами, но он мог делать вещи куда хуже, поэтому его реакция ничего не давала. Одно знали наверняка: он опять в бешенстве, и если в прошлый раз по его задумке были вырезаны все близкие Мугивор, то в этот раз он может придумать нечто еще более ужасающее. Он всегда может сделать хуже. Всегда. Значит, оплакиваем павших. Снова. Сколько нас осталось? 6. Когда-то было больше. Прикрыв глаза, он вернул их в нормальный человеческий вид. Нас победили, у нас отобрали союзников, у меня отобрали семью, и отомстить вам за нее не вышло. В таком случае мы начнем все с нуля, и я самолично встречусь с Мугивор и Луффи, но ему эта встреча не понравится. Больше никакого притворства, никакого милосердия, пора навести порядки. Ну а в вас я разочарован. Несколькими днями позднее. Если бы кто-то сказал, что это возможно, его бы засмеяли. Однако, когда ты видишь небывалые вещи наяву, можешь даже стать параноиком по неволе. В одном из таких баров повисла тишина, когда почтальон, обливаясь потом, прибежал с газетенкой в руке, только что выпущенной редакцией и еще не успевшей распространиться по острову. Бедолага был перевозбужден до такой степени, что ему дали выпить за счет заведения, и, как оказалось, позже не зря. «Эй, сынок, угомонись, чего такой запыхавшийся? Случилось чего?» Потирая кружку, скривился бармен. «Не знаю, что за чертовщина тут происходит, но там он», одновременно глотая ром и указывая на выход из бара, мямлил что-то паренек. «Кто?» «Джек Рыкхем». Никто даже запаниковать не успел, как двери бара распахнулись, и к столу прошагал здоровяк в майке с механическим глазом. Он никого не задирал и не шумел, просто прошел к бармену и кинул несколько купюр, прося несколько бочек с ромом. Тот, недолго думая, узрев сумму, притащил 6. «А еще есть, старик, ты же один не выпьешь столько». «Куда тебе столько? Вечеринку решили закатить? Ее самую. Капитан из мертвых вернулся, как тут не праздновать? Так чего, есть еще? Если да, тащи, деньги не проблема. Да и закуску давай всю, что есть. Сегодня гуляем, можешь с нами, если хочешь. Все не продам, но часть дать могу. Мне тоже надо чем-то торговать, или заведение обанкротится. Сейчас приготовлю все. Нести-то куда? К центральному шатру вашего городка. И давай живей, жрать хочу, сил нет. Затормозишь, и тебя схвою». Закинув все бочки разом, тот зашагал обратно. А это точно был Рыкхем, судя по его репутации. Это вряд ли, хотя он редко когда трогал обычных людей, потому что те для него были слабаками, а бить он их не любил. Нет, только сильные его привлекали, только стойкие, да и не отжимал еду и пойло у кого попало, оплатил и даже сверху накидывал. Странные типы эти ангелы были. Они не трогали ни дозор, ни обычных людей, почти, вот только для пиратов они были сущим кошмаром. Сколько уже на тот свет отправилось. Ох, тут один из посетителей опомнился, прокрутив в голове слова Джека. Он сказал: «Сейчас, капитан возвращается». Поднялся тот с места, медленно понимая, что это значит. «Эй», опустил обратно сосиску на вилке его коллега за столом. «Нет, не шутите так, он-то, дозор же подтвердил его смерть». «Подтвердил, а толку? Тут речь идет о необычном человеке, он уже дурачил весь мир и устраивал по трансляции такие шоу, будто по аду прогуливался. Черт, нет, я хочу посмотреть на это». Допив, пошатываясь, мужчина побрел к центральному шатру. «Дурак, что ли?» — одернул его приятель. Ты к пиратам пить идешь? Совсем мозги не думают. А чего такого? Если это он, то ему вообще до нас дела нет. Он же шичибукой, да и по сравнению с другими наименее агрессивный. Его просто провоцировать не надо, и он тебя пальцем не тронет. А ладно, сиди дальше, сыкло. Я пошел. И правда, Рыбхем не обманул, а перед половиной небольшого городка пронес с довольной рожей кучу бухла, что-то себе насвистывая. Его татуировка на плече в виде флага ангелов смерти так и манила. Это была необычная команда, и в последнее время они занимались многочисленной зачисткой от пиратов по всем Грандлайну. Им даже спасибо сказать можно было. Во всяком случае, не Адазор, так долго представляющий реальную боевую единицу, был стерт в порошок почти подчистую, как и другие команды, встречающиеся на их пути. За этот месяц они сгубили таки по меньшей мере за 30. А зрелище, что ждало людей и местных бандитов-пиратов, было тем еще. Около 5 шатров были накрыты по самые не балуй. Еда, выпивка, девушки и куча денег не пойми откуда берущиеся. Прайс игрался с какой-то шайков в то, кто больше выпьет, поставив на кон какую-то ерунду. Тина Спраут устроила соревнование по стрельбе, хотя победить ее в этом было просто невозможно, но почему бы не попытать удачу, разбив пару бутылок для веселья. Это была какая-то чертовщина. Да чтобы пираты так ладили с общественностью, да явно же эти сволочи что-то удумали, понять бы только что, пока они просто пьют да жрут. А Дозор уже давно отреагировал на это и доложил. Да только что они сделают, генштаб запретил их трогать, и общественный порядок они не нарушали, так что же остается, кроме как просто наблюдать со стороны. Ну ничего, сюда уже отправился ответствующего человека. Милашка, ты кто, тоже пират? Сорвалась уже хорошо надравшаяся девушка в одном только купальнике, выцепив какого-то парня, до этого читавшего книгу в отстранении. Пустите, я, пус, пытался тот подать голос. Но его даже не пытались слушать, вжав в себя как медвежонка. «Хей, девочки, вы видели эту прелесть?» Не унималась та, оттаскивая бедолагу куда-то в область нежных ручек. Раст, наблюдая за этим, лишь покачала головой и закинула в себя еще пару стопок, не желая нормально соображать. Нащупав на столе ден-ден муши, попутно разбив уже несколько пустых бутылок, она нажала на кнопку приема звонка. Да, кто-то явно звонил, но во всей этой суете едва ли она что-то слышала. Ал, ик, алла, потирая сонные глаза, начала мямлить в улитку. Ты кто? Что надо? Кто? Зачем? Голова моя, ааха, это контр-адмирал Хина. Где Вайспер? Ну, ик, глянув куда-то в сторону, девушка попыталась уловить мысль. Он недоступен. Совсем. Чего надо? Вечно вы, дозорные, что-то от нас хотите, а мы пользу приносим. Слышишь, а вы там нажрались, и почему я не удивлена? И да, спасибо, меня восстановили в должности после ваших выходок, но не ждите, что я буду этот долг возвращать. Со мной адмирал Акидзи, надеюсь, ты понимаешь своим пьяным мозгом, что ваши трюки сегодня будут неуместны. Адмирал, и на кой черт он с тобой притащился? Мы головушку льва отправили, отправили. Где деньги? Или их теперь адмиралы передают как голуби по почте? Мировой банк попросил обеспечить соответствующую охрану для перевозки 1 с лишним миллиарда белли. Впрочем, по-другому теперь уже бесполезно разговаривать. Да-да, ждем с бухлом и мяском. Тю-тю, неся уже полный бред, Раст пыталась нащупать кнопку выключения. Пьянь, послышалось с другой стороны, и улитка погасла. Что-то пробурчав, девушка, шатаясь, добралась каким-то образом до Финса, который читал газету, не желая принимать в этом участие. Бедный генерал был готов краном отцеплять ее от себя, этот клещ переходил все границы. Несколько человек, уже тоже не менее трезвых, решили ему помочь, и началось своеобразное перетягивание каната, но даже втроем они не сумели оттащить девчонку. Рэй от безвыходности обхватил какой-то столб и держался за него, что есть силы, пока на девушку накидывали веревки и тянули, что есть силы. Впоследствии это стало тем еще развлечением, где ты мог испытать силу и выносливость. «Ади, Ади, где ты?» Ленц бродил взад-назад, пытаясь найти признаки жизни капитана. Пить ему надоело, так что решил развлечься иначе, но того и след простыл. Как там было? Воля наблюдения? Да. Прикрыв глаза, маленький гений нащупал затягивающую ауру своего капитана, но когда добрался до нее, то потер руки. Еще бы, того бедолагу в 8 рук по меньшей мере силой затаскивали в бордель ближайший, а как известно, тот совсем был плох в общении с девушками. «Погоди, Ади, я с тобой, Ади». Тут дошло до одной из местных проституток. В смысле Адам, а кто еще? Надувщик Ленц стал пробираться к дверям борделя, но толпа, что несла одну беловолосую тушку, преграждала путь. Несущая толпа дружно переглянулась и также дружно посмотрела на парня, все это время пытавшегося что-то сказать. Того отрубило напрочь из-за нехватки кислорода, и теперь он обмяк на руках. Мысленно у всех произошел щелчок от понимания, кто им достался на пьяную голову, после чего те дружно пожали плечами и продолжили путь на верхние этажи. Им было уже по барабану, кто он там. Страшный пират, да, как-то не похоже. Да стойте вы, меня не забыли. Астра уже начал расталкивать других посетителей, пытаясь нагнать, пока перед его носом не закрыли дверь. Нет, открывайте, хватит дурить, открывайте, кому говорю, сейчас дверь сломаю. И так этот дурдом длился еще очень долгое время. Никто тогда не понимал, в чем смысл. Однако адмирал знал, что это постановка, причем крайне хорошая. Одно непонятно, ее цели. Впрочем, это было неважно, пока от Вайспера есть польза, нет никакого повода его трогать и уже тем более делать врагом, потому что случись это, и у дозора будут такие потери, что грядущая война не покроет. Кузан не собирался играть под дудку аристократии, ему нужен был ангел для собственных идей и затей. Без него просто не получится. Эта перевозка денег стала неплохим прикрытием, но, как известно, ангел умеет промывать мозги, а значит, одного разговора хватит, чтобы забыться, но нужно дать ему повод помогать, и тогда все будет в порядке. Можно и силой, но не получится, что в лоб, что по лбу, толку ноль. Вот же геморрой. Почесал затылок мужчина, глядя на новую листовку этого гада. Но лучше быть с ним в союзе, что ни говори. Правительство не могло не восстановить его положение, а это моментально открывало ему каналы к старым друзьям. Собственно, возобновление его статуса было еще одной официальной причиной приезда, однако, да когда же ты, сорванец, угомонишься? Вздохнул мужчина, выбрасывая в море листовку с наградой. Конечно, как могли не послать кого-то вроде него на одни только переговоры с этим человеком? Адам Вайспер, ангел смерти, живым или мертвым. Награда 1-217-000-99 обман. Подготовка. Этот шатер был таким же, как и все остальные. Правда, использовался не для развлечений, а переговоров, в которых участвовало лишь двое. Адам Вайспер, восстановленный в должности Шичибука и действующий адмирал морского дозора, а Акидзи по прозвищу Кузан. Он плыли сюда по разным целям и никак не ожидали встретить друг друга. Это никак не входило в планы и не давало продумывать новые. Сейчас никакая импровизация не работала, лишь факты и обстоятельства, но друг о друге эти двое знали лишь две вещи. Вайсперу плевать, что перед ним адмирал, он вполне может дать ему фору и не даст уйти на своих двоих без последствий. А вот беловолосый понимал, что с этим человеком ему драться не надо и конфликтовать тоже, это летальный. Молча отпив из чашек по глотку чая, они не сводили глаз друг с друга. Никаких игр и фокусов, тут не до вежливости, а манипулировать ангел не решался. С Йонка было и то легче вести дела, чем с этим типом. Слышал о судьбе Золотого Льва, но давай без формальностей. Зачем тебе его смерть? Он отказался сотрудничать и пытался подчинить меня себе силой, а я не слушаю никого кроме себя. Скажу прямо, я заинтересован в смерти Белауса и Иса не меньше вашего, особенно касательно второго, ну а первый просто не сможет бездействовать, тут все очевидно. Я хотел заручиться поддержкой Шики в этой войне, но вот как все вышло. Прискорбно, для него во всяком случае, но ты создал нового Шичибукая, не для нас, но для наших общих целей. Ты создал монстра, которого явно не сможешь долго контролировать, и я вижу, что делаешься, пытаешься сплотить всех Шичибукаев. Конечно, это лишь нам в плюс, а потому тебя не трогаем. Но давай ты не будешь разыгрывать этот театр передо мной. Я скажу так, чтобы до тебя все дошло. Я знаю, кто такой Райзер Старк. Одного этого имени хватило, чтобы глаз Адама рефлекторно отреагировал, и алая звезда вспыхнула в нем, словно от спички, брошенной в порох. Кузан догадывался об этом, но теперь убедился, что они все именно так, как он и думал. Аура Вайспера резко переменилась, не скрывая враждебность, которую буквально разносил ветер по округе. Эта едкая аура просто лишала кислорода. Полагаю, и ты ему не союзник, но в наших рядах появились шпионы среди высших эшелонов, и я не могу их вычислить. Поможешь мне, я помогу тебе, и сгубим этих тварей вместе на корню. Ты получишь мою поддержку и иммунитет на все случаи жизни, только помоги мне найти их. Я вновь поменялся в лице парень. Я не буду с ними драться, это уже не люди, а лишь призраки на них похожие. Знаете, может, мои действия и безрассудны, но и у меня есть понимание того, что и без того шаткий и негласный договор с ними не схоронит меня в ближайшее время. Вы даже не представляете, что это за организация и какие чудовища там обитают, настоящие чудовища, а не те клоуны, к которым вы привыкли. Если апостол 7, плюс сам король, то это равносильно войне объединившихся 8 Йонка разом. Ты встречался с ними, сразу видно, и ты считаешь, что они настолько сильны. Я не считаю, это факт. Одни их способности не сможет объяснить никакой дьявольский фрукт. Кроме того, на их стороне один из Йонка, один из главнокомандующих революционной армии и адмирал. Я знаю это, потому что сам Райзер Старк рассказал мне, и это не ложь, а это означает, что все эти люди не более чем расходный материал. Вы понимаете, что это просто невозможно, сражение с ними. Даже если каким-то образом всем моим ангелам чудом выйти до уровня Йонка, этого не хватит и близко. И что же, ты собрался прогнуться под них, такой как ты, и думает, что я поверю? Сними с меня шляпу дурака. Ты будешь драться до последнего, пока не подохнешь, такой уж ты человек и уже потом манипулятор. Просто скажи, что тебе надо и что ты предпримешь, да закончим эту игру слов. Лицо Вайспера вновь переменилось, натянув улыбку, он показал, что предыдущее сказанное было ложью. Впрочем, Кузан с самого начала и не пытался верить ни одному слову, как бы рационально оно ни звучало. Адмирал также осознавал и то, что им попытаются воспользоваться, но на то и был расчет. Он как раз этого и хотел, чтобы им воспользоваться и уже через ангела добраться сначала до предателей внутри дозора, а потом уже и до всех остальных. «Сейчас мне нет дела до этих людей», меняя и лицо, и тон с манерой речи, отпил с улыбочкой парень. Он тоже понял, что попытка провалилась. «Пока не началась война, я хочу попытаться вернуть свою сестру Кару, а для этого мне придется пойти на переговоры с Белоусом. Ты в своем уме? Он тебя и на сотню километров к себе не подпустит. Ты еще скажи, что с Мугиварой вести переговоры намерен». «Намерен, но уже по иным причинам», — беззаботно кивнул тот. «И ведь не сказать, что он шутит. Вполне может, черт крылатый. Последние переговоры перед объявлением войны, последние штрихи. И кстати, если хотите узнать про отрицателей, то возможно выяснится, что моя сестра владеет нужной информацией, а для того ее спасение, я понял». Быстро прокручивая новую планировку в голове, Кузан уселся комфортнее. «А Мугивара тут при чем?» «Ни при чем, это уже личное. Если точнее, то он мне не нужен в этот раз, а остановившийся в его команде мастер Зет, с которым я такое сотворю, что даже мой партнер Дон Кихот сшить не сможет. Это месть, вот и все. Ну а что до отрицателей, то их финансы я подорвал еще до этого и, понятное дело, переговариваться не собираюсь. Я плясал под их дудку под давлением апостолов слишком долго, но с меня хватит, терпению конец. Они сами вылезут, когда война начнется, а до ее начала Кара расскажет мне все, что про них знает, и тогда мы вместе с вами сметем все до последнего камня, до последней кости последнего проклятого. А если твоя сестра умрет до момента передачи этой информации, если вдруг ты не успеешь ее спасти, это вопрос был решающим, ставящим точку на всем. Впрочем, потому, как завертелась алая звезда в глазу пирата и из того струйками потекли кровавые слезы, можно было догадаться и без слов. «Тогда я искореню всех сыновей Эдварда Ньюгейта под корень и спалю на семейном огне вместе с ним». Это звучало искренне, слишком искренне, чтобы быть правдой, но в данных обстоятельствах адмирал не знал, чему верить. Его собеседник специально привел рациональный довод, и довод, как бы поступил он, чтобы запутать окончательно, но зная его, был и третий вариант всего этот. Хотя не исключено, что сказанное только что он исполнит, ему хватит яиц, чтобы встретиться с Белоусом, но вот чем это закончится. Смертью Вайспера? Вряд ли. Одно мужчина знал наверняка: все, что творил этот человек до всего этого, покажется цветочками перед грядущим. Но его помощь в войне просто неоценима. Знания, навыки, возможности и связи с острым языком наперевес. Гребаный монстр с наградой выше миллиарда. Во всяком случае, это полностью описывающая его награда, меньше никак не дашь. Но спускать ему с рук тоже все нельзя. Я выпивал, беседовал сегодня с самым замечательным собеседником за долгое время. Он не лгал, хоть очевидно о многом и не договаривал, но я не собирался с ним сотрудничать. С меня союзов хватит, и уж тем более с дозорными речи об этом идти не может. Хватает и того, что я шичибукой. И все же предатель не он. А значит, остается еще два адмирала, один из которых служит Старку. Про Йонка я уже все понял. Это рыжеволосый Шанкс, а вот революционеры меня не сильно заботят. У этих сволочей очень много людей, и убийство Тенерюбита на этом фоне все равно, что забитие скота. Пора их истреблять на корню, это уже ни в какие рамки не лезет. Шира ушла, за Тичем присматривает Джаггер. В команде Мугивар, полагаю, тоже кто-то объявился. Плюс Финс рассказывала еще каком-то проблемном типе, любящем махать кулаками. Итак, мы знаем четверых в лицо, но от этого толку никакого. Нужно понять, кто такой Старк и где его база. Одно знаю, она не в Маринфорте или Святой Земле, а значит, новый мир остается. Хорошо, картина понемногу проясняется, но сестра знает куда как больше, хотя, честно говоря, я желаю спасти ее лишь потому, что она мой последний родственник. Никто не смеет ее трогать. У меня больше никого нет и ничего святого тоже, кроме нее. Белаус вернет ее или... А что я сделаю? Что-то я распалился сильно в последнее время. Нужен равноценный обмен, но про Иса и речи идти не может. Поймать пару его командиров дивизий? Нет, слишком малый предлог, хотя детей своих он и любит. Засунуть их на корабль и подорвать в случае невыполнения условий? Нет, все бред. У меня ничего нет против этого человека, никакая уловка, а грубой силой он меня и сам раздавит. Смотря краем глаза на газету, замечаю одну статью и, не сдержавшись, расплываюсь в улыбке. Ну, не слишком равноценный, конечно, обмен может получиться, но тоже подойдет, думаю. Мугивар и подождать может, все равно сам явится рано или поздно, а вот Кара будет спасена, иначе никак. Хоть что-то людское во мне еще должно остаться. Пожав руки и приняв деньги от адмирала, мы кратко попрощались. Это все был фарс, мы даже ни о чем толком не поговорили, лишь обменялись любезностью, как и Ден Муши. Разговор ни о чем, но по крайней мере он не предатель, и теперь я под его прицелом во всех смыслах. Неважно, я хотел было позвать Финса для обсуждения дел, как вдруг в палатку прошел какой-то тип. С виду он напоминал кулачного бойца, но вот одежду имел какую-то необычную. Как же ее там? Кимоно вроде, или скорее халат? Тут трудно понять, на ногах, правда, сапоги портили весь его типаж. Он слегка поддатый прошелся и сел напротив меня, начиная хлестать воду из чайника, а мне аж интересно стало, что это за клоун такой. «Ну и?» — спросил он с какой-то странной улыбочкой. «Поговорил с адмиралом, ты не какой-то местный бандит или проигравший спор пьянчуга. Кто тебя послал?» «Старк», — пожал тот плечами, продолжая напиваться чаем.